Огненная птица. Проснулся я часов в 11. Наверное, так долго спал от двухдневного непрерывного умственного напряжения. Как только проснулся, мне снова захотелось увидеть сына и поговорить с ним о бане. Рассказать ему, что это не просто баня, это многофункциональное сооружение. Оно может служить как уличный камин, у которого здорово сидеть с друзьями или с семьей. Еще в нем можно сушить одежду, грибы и многое другое. В нем можно печь хлеб и приготавливать вкусные блюда. И, конечно же, в нем можно лечиться, прогревая тело необычным теплом. Так размышляя, я шел к тому месту на берегу озера, где был макет поместья. Когда вышел из кустов, мне открылась следующая картина. Рядом с макетом поместья лежала усталая волчица. Ноги ее были испачканы глиной. Метров двух от волчицы в небольшой ямке топталась медведица. Она месила глину. Володя, стоя на коленях, шлифовал ладонями своих рук сооруженную им на берегу пруда из глины, Язык не повернется назвать увиденное баней. Даже страх от присутствия медведицы и волчицы ушел куда-то в сторону, и я подошел поближе. Центральная часть того, что соорудил Володя, была похожа на голову и туловище какой-то необычной птицы. У основания небольшое отверстие, вход во внутреннюю комнату. От центральной части сооружения, похожего на необычную птицу, отходили два ее крыла. Они обнимали пространство. Под одним из крыльев сидели мужчина и женщина, похожие на меня и Анастасию. В центре играла маленькая девочка. День был облачным. Солнце то ярко светило, то скрывалось за облаками. Игра теней создавала впечатление, будто птица живая и может залететь, как только люди войдут в нее. Это просто наваждение какое-то. С утра только о вашей бане и думаю. Послышался голос, вышедший на берег озера Анастасии, с маленькой Настенькой за ручку. Что-то в ней есть необычное, надо разгадать. Анастасия замолчала, не договорив фразы. Она увидела сотворенное сыном. Вместе с Настенькой подошла поближе, присела у макета, обняла дочурку и некоторое время молча смотрела на необычное по красоте изваяние и заговорила, будто размышляя вслух. Земля, огонь, вода, эфиры, излучение, человек и все это в одной птице. И такой необычной птице, похожей на орлицу, обучающей летать сыновей. Это сооружение многофункционально, заметил я Анастасии, радуясь ее восхищению. В нем можно не только прогреваться с друзьями, но и хлеб выпекать, пищу готовить, сушить грибы или еще что-то. Да, можно, но не надо с друзьями, только с близкими родственниками, а чаще одному. Почему так? Этот прибор, Владимир, будет работать, возможно, эффективнее дольмена. В нем можно медитировать. Во время нашего разговора Настенька, подошедшая к макету, старательно что-то выковыривала в нем пальчиком. «Смотри, Анастасия, наша дочь Настенька хочет разрушить макет. Думаю, она хочет показать, что в куполе необходимо проделать небольшие круглые отверстия, сделать окошки, выходящие на четыре стороны света. Тогда днем внутри будет светло, а ночью будут видны звезды. И по центру? Тоже я планировал сделать круглое оконце, добавил Володя. Настенька будто поняла, что все с ней согласны, перестала сверлить пальчиком глину. И медленно, словно размышляя о чем-то своем, направилась к лесу. «А Наста?» Сам не понимая, почему я произнес ей вслед. Настенька обернулась и внимательно посмотрела на меня. Ветерок поправил прядь ее волос и открыл на лобике родинку, похожую на звездочку. Девочка улыбнулась и продолжила свой путь, цель которого известна была только ей самой. Анастасия продолжала молча рассматривать сооруженное Володей. Она попыталась что-то осознать. Никогда ранее такой сосредоточенной я ее не видел. Наконец Анастасия заговорила, будто рассуждая вслух. 5 световых кругов, и они будут двигаться по мере движения Солнца и Луны, двигаться по стенам и полу внутреннего овального или круглого помещения. Это очень важно. Они будут освещать человека. Скажи, Анастасия, а человек, находящийся внутри этого сооружения, может поправить свое здоровье, как в любой бане? Оно будет действовать более эффективно, чем любая баня или все вместе взятые. Нагретая глина испускает очень полезное для человека излучение. Быстрее будет двигаться кровь по венам, будут прогреваться и очищаться внутренние органы. А какие конкретно болезни можно лечить с помощью процедур в этом сооружении? Человек получит благодатное воздействие на весь организм. Следовательно, организму легче будет бороться с любой болезнью. Но можно сконцентрировать силы и направить их на конкретный орган. Ну вот, почки, например, как подлечить, как направить силы? Нужно насыпать в деревянную ванну чистый песок, вкатить ванну в центр овального помещения. А когда песок нагреется, закопаться в нем. Снаружи должна остаться лишь голова. Перед этим хорошо поесть арбуз. Песок очень хорошо впитывает пот, выходящий из пор. Так пот и в обычной бане выходит из человеческого тела. Зачем в песок ложиться? Владимир, но ведь в обычной бане выходящий, например, из верхних пор на спине, груди или с плеча пот куда уходит? Как куда? Вниз стекает. Вот именно. Стекает вниз по другим порам, затрудняя в них потоотделение. Сухой нагретый песок очень хорошо впитывает влагу, и пот будет уходить прямо в песок, а не стекать по всему телу человека. Еще хорошо, находясь в песчаной ванне, пить целебный травяной отвар. А печень как можно полечить? Значит, и печень тебя беспокоит, Владимир? Так она всех беспокоит. Эффективное лечение печени в этом сооружении может происходить в 3 часа ночи. Почему именно в 3? В это время печени помогают все остальные органы очиститься от накопленной в ней грязи. Еще, если положить ладони на место, где находится печень, и подумать о ней с благодарностью, сказать ей мысленно «Спасибо», она встрепенется и начнет самовосстанавливаться. Как это самовосстанавливаться? Она что же, живая? Конечно, живая, как и все органы твоего тела. А почему в этом сооружении можно хорошо медитировать? Ты говорила, что это возможно. посильнее, чем в дольмене. Вошедшие в дольмен люди уходили в вечную медитацию. Они старались передать информацию своим потомкам. Дольмен помогал им в этом. Этот уникальный прибор еще более эффективно, чем дольмен, может помогать передавать информацию. Но он может при определенном условии принимать информацию из Вселенной, передавая ее человеку, находящемуся внутри, прятать вглубь сорную. Вдруг Анастасия замолчала, посмотрела на сына и спросила: «Ты еще хочешь что-то добавить в проект поместья, Володя?» «Да, мама. Но сначала хочу побыть один и подумать». «Хорошо. Мы не будем тебе мешать». Она взяла на руки Настенку, собираясь уходить. Но Володя попросил: «Пусть Настенька останется». И Настенька, услышав просьбу брата, быстро соскользнула с рук Анастасии и направилась к макету. Мы с Анастасией ушли.